«Я не жалкая», — мысленно радовалась она. «Гарри теперь мой. Я могу подчинить его себе. Мне нужно лишь его подчинение. Своим телом, я сделаю его своим слугой». Она говорила эти слова, но звучали они скорее, как оправдание, попытка сохранить остатки гордости, когда ее жалкая и ничтожная сторона хотела сама утонуть в удовольствии и стать его. Нет, нельзя. Это он подчинится ей. Он станет ее собственностью. Только он, мой Гарри. Она пришла к нему и не дала даже попытаться сопротивляться. Она знала, что Гарри всегда хотел ее, она чувствовала его желание, но лишь играла на нем, а сегодня воспользуется этим, и он окончательно подчинится. Да, все так и. Резко очнулась она, когда ее оттолкнули и разорвали сладкий поцелуй. «Стой», — сказал Гарри, пытаясь отдышаться. «Что? Ничего, любимый», — снова Панси прильнула к нему. «Просто, нет», — нахмурился он и, взяв девушку за плечи, оттянул от себя. «Что происходит, Панси? Это не похоже на тебя». «Да какая разница?» — махнула девушка, рукой расстегивая лифчик. «Это не важно. Вот», — освободила она свою небольшую грудь. «Бери, это все твое». Гарри несколько напрягался, смотря на возбужденную девушку, но не дал ей снова поцеловать его. «Хватит, Панси. Прекрати ломаться и возьми меня», — сладким голосом прошептала она, сдерживая растущее раздражение. «Я ведь красивая, ты всегда меня хотел. Ты хотел мою попку, так бери, можешь делать с ней все что угодно. Я готова стать твоей. У тебя встал, и ты хочешь меня. Бери». «Нет», — тряхнул он ее за плечи. «Что происходит? Черт побери, ты никогда бы так глупо не поступила. Мне просто надоела эта бесполезная игра. Я уже хочу результата». «Панси», он серьезно посмотрел на нее. «Нет». Она несколько секунд смотрела в его глаза, и сдерживать кипящую внутри злость было уже невозможно. «Да что тебя не устраивает?» — зарычала она. «У меня сиськи не такие большие, как у Гермионы. Или тебе так давно хотелось трахнуть свою сестру, что я уже не возбуждаю? Что? Или считаешь, что такая уродливая мопсиха недостойна тебя? Что? Что? Что во мне нет такого, что есть в тех двоих? Мне буфера такие же отрастить, может, волосы длинные, чтобы раком удобнее удерживать было, а может, оборотное зелье выпить, чтобы твои извращенские инцестовские желания удовлетворить? Ублюдок». Она отпихнула его руки от себя, но он продолжал молча смотреть на нее, выбешивая девушку все сильнее и сильнее. «Урод, жалкий неудачник и сволочь, ты такой же, как и они все». Удар. Зарядив ему смачную пощечину, она следом ударила кулаком ему по лицу, сбивая очки. «Козел, все тебе не нравятся. Я возилась с тобой, неудачником, только ради своей выгоды, а ты даже отплатить мне не можешь. Скотина неблагодарная, ничтожество», — бесилась она. «Я ненавижу тебя, я всегда презирала тебя, и меня тошнило находиться с таким бездарным неудачником рядом. Я терпела тебя лишь ради своей выгоды. Ненавижу, ненавижу, ненавижу». Она продолжила стучать кулаками по его лицу, плечам и груди, вымещая всю ярость внутри себя. Паркинсон попыталась встать, но он крепко держал ее за талию, не позволяя подняться. «Отпусти меня, урод, жалкий неудачник, ничтожество. Ты бесполезный, Эванс». Пыталась она вырваться, но была куда слабее него. Гарри же молча смотрел на нее и чего-то ждал, а она только бесполезно дрыгалась, не в силах освободиться. «Чего ты смотришь на меня так? Говори уже!» — крикнула она, вцепившись ногтями в его лицо до крови. Он же просто смотрел ей в глаза. В его красивых зеленых глазах не было ни капли ненависти, злобы, раздражения. Лишь то, что она уже видела тогда в тот вечер, когда едва не погибла от лап зомби-тролля. Когда он увидел, что она жива и невредима. «Как же я рад, что с тобой все хорошо», — говорил он. «Я так испугался. И вот сейчас совсем, как тогда». «Нет, Панси», — спокойным голосом произнес Гарри. «Нет, нет», — не понимала она. «Что, нет, что, нет, а чем ты?» «Нет», — продолжил он, — «я не стану тебя ненавидеть». «А, ты ведь этого хотела?» — слегка улыбнулся он. «Наговорила мне всех самых обидных слов, чтобы вызвать у меня ответную реакцию и ударить тебя. Ты ведь хотела, чтобы я возненавидел тебя. Но нет, я не стану этого делать». «А чем ты?» — хотела спросить она, но затем его руки крепко обняли ее за талию и прижали ближе. «Ой, все хорошо», — нежным, приятным голосом говорил Гарри. «Не нужно волноваться. Я не стану злиться на тебя и ненавидеть. Я ведь знаю, что ты это не специально. Ты ничего не знаешь обо мне», — пыталась она оправдаться, но тепло было таким приятным, что она с трудом сопротивлялась. «Я знаю тебя даже лучше, чем ты думаешь», — усмехнулся Эванс, и сильная рука начала гладить ее по волосам. «Я знаю, что ты наглая, самовлюбленная и шибко самоуверенная девица, что сначала делает, а потом думает. Ты строишь свои коварные планы, но все их я вижу насквозь. Ты пытаешься выглядеть крутой, сильной, независимой, но на деле ты просто милая девушка, что хочет дружбы и заботы. Нет, это не так», — она с трудом сдерживала чувства. «На самом деле ты добрая и заботливая», — продолжал говорить он, гладя ее по голове. «Когда я и Гинни были в тяжелом положении, на перепуте, в сложном эмоциональном состоянии, ты поддержала нас, дала совет. Нет, я просто хотела. И поэтому я не дам тебе впасть в отчаяние и ненавидеть весь мир вокруг. Я утешу тебя, позабочусь, сделаю все, чтобы тебе стало лучше». «Почему?» — он чуть приблизился и коснулся ее лба своим. «Потому что я твой друг». Слезы навернулись на ее глаза, и она уже была не в силах сдерживать себя. В это время медальон, что лежал в складках брошенной одежды, смотрел на все происходящее, и лишь одна мысль посетила его в этот момент. «Я слишком опасался эту заигравшуюся идиотку. Она слишком нестабильна, слишком подвержена влиянию эмоций, а значит, уязвима». Глава 61. Под маской. Она ревела, долго плакала и лила горькие слезы, а я только обнимал ее, гладил по голове и утешал. Девушка лежала на мне, вцепившись пальчиками в футболку, и изливала все то, что так давно в ней копилось. Я ведь всегда замечал, как она сдерживается, как подавляет какие-то чувства и маскирует свои желания за шутками или меняет тему, и особенно ярко это было видно в последние дни. Вот все это, накопившись, словно бочки с порохом, только и ждали искры. Панси перегорела, бросилась на меня и попыталась забыться. Когда в удовольствии не получилось, она стала пытаться вызвать негативную реакцию. Она думала, примерно так: если меня будут ненавидеть, то и я буду ненавидеть в ответ, потому не буду плакать, но ее планы я обломал. Когда я был в печали и готов впасть в депрессию, она была рядом, удержала меня, помогла. Когда Гинни, излив душу, также едва не сдалась, Панси не отступила и вытащила, а потому и я считаю своим долгом поддержать ее. Да, я знаю о ее планах и целях, но я чувствую, что она лишь оправдывается этим, пытаясь быть кем-то другим, лишь бы не собой и не грустить. Она бежит от себя, а потому я поддержу ее, чтобы она не упала. Вскоре девушка затихла, перестав мочить мою одежду слезами, и просто лежала, положив голову мне на плечо, повернувшись от меня в сторону. Красные ушки видны, так что я вижу, что она смущается. «Милая, тебе уже лучше?» — спросил я. «Угу», — буркнула девушка. «Спасибо, всегда пожалуйста». Мы замолчали, и некоторое время в комнате воцарилась тишина. «Кто тебя обидел?» «Да с Драко немного повздорила, ничего серьезного. Он как раз шел, выручая комнату по своим делам». «Ага, ничего серьезного. Она едва в депрессию не впала. Нервный срыв. С этим надо будет разобраться попозже. Больше не трогай мою мантию», — прямо сказал я. Она вздрогнула. «Ты все знал?» «Да», — киваю я. «Я не мог не заметить твою нарочито слабую заинтересованность мантией, а потом видел, какая ты бледная и как тебе плохо. Ношение мантии-невидимки бесследно пройти не может. Я носил ее всего несколько минут и уже забыть не могу, а ты...» «Прости», — она крепче прижалась. «Мне нужно было. Я не стану спрашивать, зачем, но в следующий раз со мной это обговори». «Хорошо, и не надо тут подлизываться, я же знаю, что ты уже пришла в себя», — фыркнул я. «ТЦ», — надулась девушка и поднялась, попутно прикрывая распахнутую рубашку и лифчик. «Я же постарался не смотреть, чтобы не смущать ее. У Панси грудь второго размера, красивой формы, а еще...» «Так, поток развратных мыслей надо прекращать. Сложно, она довольно долго сидела полуголой на мне. Ощущать ее бедра на моих ногах, запах ее шампуня надолго останется со мной, а уж как ощущается ее голая грудь через футболку. Опять меня понесло. Спокойно». Сама же девушка на нетвердых ногах встала, оделась, умылась, проще говоря, привела себя в порядок. «Ты как?» «Спасибо, со мной все в порядке», — ответила она, умывшись. «Пожалуй, я прощу тебя за то, что ты меня облапал, извращенец. Кто бы говорил, сама задница елозила на...» «Хватит, я воспитанная девушка из приличной семьи, а мы такие вещи не говорим», — заявила она. Мне сразу же вспоминаются ее пошлые комментарии по поводу нашей ночи с Гермионой, лежа на диване, поедая орешки, но я решил промолчать. Тебя проводить до гостиной? Нет, я сама. К тому же надо проветриться. Как хочешь, сказал я, поднимаясь с дивана. Ноги она мне отсидела, так что ощущения были крайне неприятные. Спасибо, сказала Панси, отвернувшись. Ну, я пошла. Девушка быстро покинула мою комнату, уйдя по своим делам. Я же лишь вздохнул, выкинул в корзину для грязного белья свою мокрую футболку и переоделся в обычную одежду, а затем покинул комнату. Надо кое-что сделать. Я и пошел, напевая мелодию. Эмма Шапишифтер, от ПС Маскуэрди, Пхидинг Бодхфатсе Ант Минт, Алуфрие Фор Йоутодраф, Эмма Шапишифтер, Вхат Йилси Шоу Тебе, Плясидон Тетеки Офф Мы Маск, Ревиалинг Дарк, Моментсов Цалм, Натхинг Левт Тобе Фаунд, Амира Рикхт Инфронт Офф Ме, Тхат Эс Вхире И Финт, Ан Йимпты Глаз, Рефлицтинг Пхе Сат Трудх, И Тестилинг Вордс Нот Тобе Толд, И Ниет Пхе Маск. Панси медленно шла по коридору Хогвартса в сторону гостиной Слизерина, мысленно напевая мелодию. На душе стало невероятно легко и приятно. Не было больше того давящего холода и пустоты. Все это пропало, исчезло, стало ничем, а осталась лишь она одна. Да какая к черту темная леди, грустно улыбнулась она. Это ведь с самого начала было глупо. Ага, огрызок души не может подчинить себе тело и целую душу. Каким бы сильным этот осколок ни был, он всего лишь кусочек и всегда проиграет целому. Потому и тут все так же. Не было никакой жалкой Панси, и темной леди тоже не было. Никогда. Все это лишь самообман. Когда две души и личности слились воедино, то Панси решила сбежать от собственной слабости. Она сама себе внушила, что она не какая-то там ничтожная неудачница, что бухает и ревет по потерянной любви, а крутая и сильная темная леди, что жаждет завоевать мир. Она сама себе лгала, кто она и, как итог, сама же запуталась в своих мыслях, убедила себя, что у нее есть какие-то великие планы, что есть враги, от которых надо скрываться, а на деле ничего стоящего. А ведь стоило давно догадаться, покачала она головой. Ицан те тел йоу, хоф то сиеме, юста цеге овбанис, пхире эс натхин кэнсиде, виллайтун ляшме, бурнинг довн пхе валс, ист хире авай, формет обряк. Ее планы никогда до конца не были продуманы, и неожиданности всегда оказывались непредусмотренными. Когда она пошла проверять Гарри, то не продумала пути отхода и еле успела сбежать. Когда отправилась договариваться и не ожидала его силы, а потому так глупо проболталась, не придумав, как остановить. Когда пошли втираться в доверие к Слизнарту и к ним подкинули Гермиону. Или, когда Гермиона их так глупо спалила. Это ошибки ребенка, подростка, а не той, кем она пыталась притворяться. Как глупо. И что теперь? Теперь надо бы переосмыслить свою жизнь и подумать, чего именно ей хочется. С нее сорвали маску, приклеившуюся маску, издирание было болезненным, но обратно ее уже не надеть. И Эмма Шапишифтер, от ПС Маскуэрди, Пхидинг Бодхфатсе Ант Минт, Алуфрие Фор Йоутодраф, и Эмма Шапишифтер, Хавинофатсе Тошов, Плясидон Тетеки Офф Мы Маск, Мы Дизгуиси, Лын, Биньятхтхе Маск. Ладно, самой себе можно признаться, сказала она, я влюблена в него, и поделать с этим ничего не могу. Если бы не Гарри, она бы сломалась там же. Когда Дракон говорил ей все это, то и так подточенное самообладание рухнуло, и, пытаясь хоть как-то справиться с собой, она и пошла на тот глупый ход. Сейчас она понимала, что очень глупо было накидываться на Эванса и пытаться его соблазнить, да и очень подло с ее стороны, ведь в итоге ситуация с Драко просто повторилась бы. Гарри не простил бы ей такого. Он, как и Драко, стал бы ее ненавидеть, и все опять повторится. Хорошо, что он меня остановил. Я бы сама себе этого не простила. Неприятные мысли, но надо двигаться дальше и все обдумать. Ладно, надо поспать. Ты в порядке? Подал голос медальон. Да, все хорошо, улыбнулась она. Извини, что долго не отвечала. Ничего. Главное, что тебе стало лучше. Спасибо, искренне порадовалась она его заботе. Что будем теперь делать? Не знаю, честно ответила она. Сейчас голова уже не варит, надо отдохнуть, да и с Гарри многое обсудить не помешает. Возможно, стоит рассказать ему правду, он заслуживает все узнать, он может понять ее и даже помочь, ну и дать совета. Она сейчас очень нуждается в том, чтобы ей кто-нибудь помог. Надеюсь, ты совладаешь с будущими проблемами. Это какими? Не поняла Панси. Ну, тебе он явно нравится, но он же просто друг и твоим никогда не станет. Паркинсон резко остановилась. И правда, ее положение никак не изменилось. Ей нравится Гарри, но он любит Гермиону, а потому все, что остается Панси, это лишь роль друга, не больше. Хотя если я сольюсь с ним, то все может измениться. Панси уже поняла, что слияние с крестражем не делает человека другим, и Гарри останется собой, но тогда может выбрать ее, а не Гермиону. Нет, я не могу так поступить с ним. Сама подумай, это была сложная мысль. С одной стороны, ей хотелось быть с Гарри, но не таким способом. А иного способа может и не быть. Если сейчас она ничего не сделает, то, может, иного шанса никогда и не представится. Надо подумать. Добравшись до гостиной, она направилась в свою комнату, но на подходе ее окликнули. «Эй, Панси!» — обратилась к ней Астория. «Ты Драка не видела, нет, просто уже скоро отбой, а он все не вернулся, вот я и переживаю». Гринграсс выглядела обеспокоенной и явно давно уже в гостиной сидит, ожидая его возвращения. «Прости, я не знаю». «Ладно». Девушка ушла к камину дальше ждать своего жениха, а Панси, зайдя в свою комнату, решила проверить, где там носит Малфоя. В прошлый раз из-за его попытки убить Дамблдора едва не погиб Гарри, а потому надо бы узнать, где он там, какого, сказала она, увидев на своей карте отметку Драко Малфой, идущей от выручай комнаты, а ему навстречу двигался. Гарри, глава 62, смех. Драко Малфой двигался по коридору в сторону гостиной своего факультета, только что с сильным опозданием, но он все же забрал присланный ему пакет. Чертовы бездельники, которым поручили вовремя переслать ему посылку, задержались, и Драко пришлось целый час сидеть и ждать. Вот, наконец-то, он получил то, что нужно, и сейчас аккуратно нес это к себе. Очередной план по убийству Дамблдора, очередная попытка. Возможно, последняя, застучали его зубы. Уже началась весна, а там и до конца учебного года недалеко. Если в этот раз он не убьет Дамблдора, то, возможно, еще одного шанса у него может не быть. Еще один провал, и темный лорд потеряет терпение и... Ему было даже страшно помыслить о последствиях, а потому в этот раз все должно пройти идеально. Нужно подобрать лучший момент, где вообще никого лишнего не будет. Однако его очень сильно пугала вещь в его пакете. С тех пор, как Эванс едва не погиб, он с опаской просил помощи у тети Беллы. Ему не хотелось использовать яды или другие настолько же смертельные вещи, ведь могут пострадать другие люди, но тетушка лишь смеялась над его желаниями избежать лишних жертв. «Если бы я был сейчас дома, то насмешек было бы еще больше», — тяжело вздохнул он, осознавая, что лишь мама поддерживает его в этом деле. Отец ждет результатов, тетя смеется над ним, а остальные подгоняют. «Ладно, сейчас дойду до комнаты, высплюсь, а потом уже решу, что с этой штукой делать. Да, поспать очень нужно. Привет, Драко». Послышался перед ним веселый голос. Вышел из раздумий Малфой. «Эва, пха». Резко прервался он, когда кулак влетает ему в челюсть, и отшатнулся назад. «Какого?» Но спрашивать не было времени, так как Эванс уже достал палочку и выстрелил. На автомате Драко отразил атаку и тут же прыгнул в ближайшую дверь, уходя от противника. Новым местом стал женский туалет, но сейчас не было времени разбираться с приличиями. Несколько снарядов полетели в спину, и слизеринцу пришлось срочно искать укрытие. «Какого черта?» — закричал он, отстреливаясь. «Да так, набить тебе рожу решил», — с усмешкой сказал Эванс. «Скучно мне, перед сном сказок нету, а потому веселое избиение мне поможет заснуть, недоумок, ступифай». Драко спрятался за колонной, а Эванс стоял за кабинками, и оба перестреливались, не желая покидать укрытие. Малфою из-за недосыпа и усталости было сложно сосредоточиться на битве и нормально прицелиться. Покрасневшие сухие глаза не давали нормально видеть, а общее утомление сбивало прицел. «Эй, Драко, ты знаешь значение фразы? Жизнь бьет ключом», — неожиданно сказал противник. «А?» — чуть высунулся блондин, и тут же оттянул голову, когда что-то едва не попало в него. «Че?» В стену за ним влетел гаечный ключ. «Не попал, придурок, а если бы мне в голову это влетело?» — закричал слизеринец. «Какая трагедия?» — фыркнул гриффиндорец. «Я бы извинился, да и легко докажу свою невиновность». «Это как?» «Ну, гаечный ключ же магловский предмет, а магловские вещи не работают в мире магии, так что легко оправдаюсь». Драко не мог слов сказать, насколько это тупо, но тут же осознал, что ведь найдутся тупицы, которые поверят. Ведь закон это придумывает министерство, а там и не такой идиотизм могут прописать, а потому с юридической стороны тут действительно не подкопаться. «Какого черта ты вообще напал на меня? Просто так, это ведь из-за нее», — осознал блондин. «Ты не понимаешь, она обманывает тебя. Очнись уже, Эванс, ты же не настолько идиот, чтобы не замечать. Знаю, фыркнул брюнет, и тут же сразу несколько заклятий полетели в колонну, и Драко пришлось резко менять место укрытия. Я все знаю, и про ее планы, и про ее желания, и про все остальное. Я не тупой и достаточно наблюдательный, чтобы сразу замечать такие вещи. Тогда почему? Потому что она, мой друг, спокойно ответил Гриффиндорец. Она плакала из-за тебя, прорычал он, и я не успокоюсь, пока не набью тебе морду. Ха, она тоже была моим другом, фыркнул Драко, и она предала меня. Она, вот именно, Драко, прервал его речь Гарри. Она была твоим другом, а ты был ее другом? Этот вопрос за миг поставил Малфоя в тупик. Ты знаешь, какое у нее любимое блюдо? Знаешь, что она любит делать в свободное время? Какие у нее привычки? Какие цветы ей нравятся? Ты знал, что у нее отличное чувство юмора, и она любит подшучивать над другими и чеканить пошлые анекдоты? Сыпал он вопросами. Ты знал хотя бы то, что она была влюблена в тебя с детства? Драко не мог ничего сказать. Нет, ты ничего не знаешь, потому что тебе всегда было плевать на нее. Она была твоим другом, она всегда бегала за тобой, поддерживала во всех твоих начинаниях и утешала, когда тебе было плохо. Она влипала в неприятности вместе с тобой и получала наказание вместе с тобой, потому что хотела быть рядом. Но ты хоть раз оценил ее труды? Ты хоть раз сказал ей спасибо? Ты хоть раз помог уже ей в чем-то? Наступила временная тишина. Она затащила тебя в постель не для того, чтобы потом шантажом заставить жениться на ней, продолжил он, а потому что не знала, как еще донести до тебя свои чувства. Она хотела, чтобы ты заметил ее, но ты продолжал смотреть в сторону других. И тогда она решила отдаться тебе, чтобы доказать свои чувства, но ты решил, что она захотела тебя предать. Ты даже не подумал о других вариантах и не стал ее слушать. Не стал слушать, прорычал, взорвавшись, Малфой. Да нечего было слушать. Ни слова извинений, ничего, только куча таких же взвизгов про чувства, которые как будто что-то оправдывают. Панси была с ним еще до школы. Когда он был рядом, она старалась проводить время с ним, а не играть в куклы или с другими девчонками. Когда он лез на дерево, она лезла следом, а не стояла на земле. Ей было страшно и неприятно, но она хотела быть рядом. Когда он в школе пытался соперничать с Гинни и совершал глупости, из-за которых попадал на отработки, она отрабатывала вместе с ним. Панси всегда была рядом как сестра, каковой и у Драко никогда не было. Он привык к ней и не мог воспринимать иначе. Дракусик, широко улыбалась эта глупая девочка Скари. Куда мы пойдем теперь? Перед глазами мелькнуло ее лицо. Она была влюблена в меня, на секунду его эмоции остановились, но затем он отбросил эти мысли. Она предала меня и сделала вид, что так и надо. Чертова затянувшаяся на годы истерика. Либо дайте, что я хочу, либо я буду громко и показательно страдать. Она своими руками разрушила собственную репутацию, как бы Драко не пытался скрыть инцидент. Она, Моргана ее побери, даже не попыталась с ним нормально поговорить, не говоря уже о том, чтобы извиниться. И теперь этот говнюк, ничего не знающий об их отношениях, пытается его в чем-то обвинить. Это выбешивало просто неимоверно. Может и не оправдывают, но именно из-за них я сейчас набью тебе морду, сказал Эванс с усмешкой. Лучше сдайся по-хорошему, больно будет только в начале, а потом, может, даже понравится. Ха-ха-ха-ха. Жуткий смех заполнил все помещения. А это что? Неожиданно спросил он. Тут Драко осознал, что пакет пропал из его рук. Он высунулся из укрытия и тут же нашел его валяющимся на земле. Это же, произнес Эванс, так это был ты. В этот миг сердце Драко едва не остановилось. Все мысли тут же покинули его голову, сменившись диким ужасом. Меня раскрыли, меня раскрыли, меня раскрыли, меня раскрыли, меня раскрыли. То, чего он боялся так долго, случилось и теперь, правда, раскрыто. Теперь директор все узнает, а потому Драко отправит в Азкабан, а затем и его родителей убьет темный лорд. Ужас заполонил его голову, душу, все тело, лишив хоть какого-то здравого смысла. Малфой тут же вылетает из своего укрытия и несется на Эванса с палочкой. Слагулус эрукта, эвертистатум, петрификустаталус, конъюнктивитус, экспелиармус. Начал он просто забрасывать противника потоком хаотичных заклинаний, какие он помнил. Паника и страх так завладели им, что он хотел быстро вырубить противника и стереть ему память. Ступифай, конфринга арбис, экспульса инкарцера, петрификустаталус. Эванс отбивался своим кулачным противо, но сила и скорость, с которой его поливали магией, была так высока, что парень даже ответить не мог и пятился назад под панической атакой противника. «Сдохни!» – закричал Драко, едва держа себя в руках, и тут же пробил защиту противника, отшвырнув его в стену. Он тут же кинулся, чтобы вырубить, но в следующий миг время будто остановилось. «Сектум Симпра!» Последнее, что увидел Драко, было испуганное и шокированное лицо Эванса, а затем темнота. «Драко!» – крикнул я, тут же кинувшись к нему. Израненный парень рухнул на пол, истекая кровью, а я беспомощно стоял рядом на коленях и пытался хоть как-то ему помочь. Я не хотел этого. Я пришел просто проучить Малфоя, затем увидел знакомый пакет. Я такой же видел в руках у Уизли в тот раз и у Кати тоже, а потому быстро догадался, кто является тем террористом, что пытается убить директора и едва меня не убил. Осознание было столь неожиданным, что я вмиг перепугался, а когда тот влетел и начал хаотично атаковать меня, то просто не знал, что делать. Я думал, он убить меня хочет, и когда мою защиту проломили, то на автомате применил то, что получалось у меня лучше всего. И вот сейчас Драко лежит на полу с изрезанным телом и истекает кровью. «Помогите, кто-нибудь, отойди». Меня схватили за плечо и оттолкнули в сторону. Над Малфоем навис профессор Снейп и начал что-то бормотать, вертя палочкой над его ранами, а те стали постепенно затягиваться и исчезать. Я сидел и смотрел на все это не в силах ничего сказать, а в голове прозвучал странно знакомый мне голос. «Джа-ха-ха-ха, не так уж и сложно, правда?» Глава 63. События на вечер. «Хмммммм», промычал я со вздохом. Сложив руки у подбородка, я продолжил смотреть в пустоту, размышляя над тем, что недавно произошло. Эмоции утихли, паника пропала, и я теперь анализирую все произошедшие холодной головой. Да, может и глупо было идти сразу и мстить Драко за Панси, но уж очень мне хотелось набить его блондинистую рожу. Панси было очень плохо, и я просто не мог сидеть сложа руки. Потому я пошел на драку. Собирался просто прописать Малфою пару фингалов, и все, но тот начал отбиваться и прятаться, а потому все превратилось в не особо серьезную дуэль. А вот финал оказался неожиданным. У Драко оказался тот самый пакет, который мне видеть уже приходилось. В этот миг я растерялся и допустил ошибку. Дверь за спиной открылась, и в комнату тихо вошли. «Ты ведь знала, что это Драко тот самый террорист?» — спросил я, не оборачиваясь. «Да, знала», — ответила Панси. «Еще с того дня Скотти поняла, а как стала работать на него, то мне напрямую все рассказали. Темный лорд выдал Малфою невыполнимую задачу, и Драко пытался выполнить ее, понял я. И ведь директор и все остальные все знали. Тебе сказали молчать, даже наказание не впаяли. Снейп бы не упустил возможности высказать мне пару ласковых слов и отправить на отработки, но лишь велел уйти, молчать и скрыть произошедшее. Официально о произошедшем объявит завтра, но и так понятно, что все переведут в несчастный случай». «Ты как?» – спросила Панси. «Нормально», – вздохнул я. «Я едва не убил его. Еще чуть-чуть, и Драко был бы мертв. Я понимаю, это шокирует». «Нет, не в этом дело», – признался я. «Я едва не убил человека. Видел столько крови, как Малфой умирал. Но, мне было тяжело это произнести, но, я ничего не чувствую по этому поводу. А, я должен бояться, я должен мучиться виной или что-то такое. Я ведь едва не убил человека, но...» Прикусываю губу. «Внутри никаких чувств нет словно. Это нормально», — закончила она за меня фразу. «Это меня и пугает больше всего. По логике я должен переживать по этому поводу, но нет. Такое ощущение, что если бы Драко даже погиб, то я ничего бы не почувствовал. Словно не впервой мне подобное делать. А мне ли? Опять перед глазами образы людей, которых я не мог знать. Кто же этот человек, чья память возникает в моей голове? Это его опыт, это его мысли, и где во всем этом я? Есть ли тут я? Не понимаю. Просто не понимаю. И это пугает меня все сильнее». Девушка подошла к дивану и села рядом со мной. Ее присутствие несколько успокоило меня. Тепло рядом, маленькие пальчики сжимают мою ладонь. В начале этого учебного года я был совсем один, и никто бы не пришел поддержать меня, а сейчас появился человек, который просто может быть рядом. Забавно. Где-то час назад я утешал ее, а сейчас она поддерживает меня. Для одного вечера слишком много событий. Блин, я не должен влюбляться в нее, мысленно застонал я. Вряд ли Гермиона поддержит идею с гаремом, но сопротивляться сложно. Черт, надо признаться хотя бы самому себе, что Панси мне дороже, чем просто друг, подумал я. Оттого я и взбесился, что кто-то сделал ей больно. Гермиона не поймет меня. Я испытываю теплые чувства к ним обеим, а вот как тут выбрать из двух моих идеалов, просто не представляю. Так еще и с сестрой проблемы, и за ней тоже надо приглядывать. Сплошные неприятности. Да уж, спасибо, улыбнулся я. Мне уже лучше. Давай, сейчас, это идеальный момент, говорил медальон, в ее второй руке подавая сигнал, чтобы она начала действовать, но Панси мешкала. Пусть она и решила сделать Гарри своим любым способом, но совесть давила и не давала совершить необходимое. Умом она понимала, что так нужно, это ее единственный шанс, но что-то внутри противилось такому решению. Все, что нужно, это просто надеть крестраж Гарри на шею и все, он будет с ней навсегда, но, хватит медлить, скорее, подгоняли ее. Когда она увидела на своей карте, что Гарри движется в сторону драка, то тут же помчалась туда, но прибыла лишь под самый конец, а затем проследовала за Эвансом к нему и вот утешает. Он почти час назад также утешал ее, а сейчас она пытается поддержать близкого себе человека. Сейчас он в печали, а потому лучший момент для слияния с крестражем. «Спасибо», — улыбнулся он, — «мне уже лучше». «Рада была помочь», — ответила девушка. Она закусила губу, пытаясь решиться, но... «Давай уже». «Нет», — резко ответила она. «Потом...» «А, тихо, ты что-то хочешь сказать?» — спросил Гарри. «Нет, ничего», — ответила она, убирая крестраж в карман. «Завтра лучше обсудим. Нам обоим нужно подумать над всем, что было сегодня, и отдохнуть». «Тут ты права», — сказал Эванс, поднимаясь с дивана. «Тебя проводить до гостиной?» «Нет, я уж сама», — махнула девушка рукой. «Ты, главное, сам больше не влипай в неприятности. Хотя бы сегодня, а то мне выспаться хочется, а не бегать за тобой. Слишком много событий на этот вечер». «Постараюсь», — усмехнулся брюнет. «Ну, тогда приятных снов. Спокойной ночи», — пожелала она и покинула его комнату. Она двинулась в сторону гостиной и надеялась, что хоть в этот раз сумеет дойти и лечь спать. Быстро добралась до комнаты и стала готовиться ко сну. «И что это было, диадема?» — возобновил разговор медальон. «Я передумала», — ответила она. «Гарри не подходит». «Вот как? Значит, ты не настолько потеряла себя в гормонах своего тела, как мне казалось». «Это что ты имеешь в виду?» — на секунду опешила Панси. «Сама же должна понимать, он неудачный вариант с любой точки зрения. После его пропажи летом он все еще под подозрением, плюс из-за тренировок с сестрой он часто находится в поле зрения Дамблдора. Единственное преимущество, которое он мог бы принести, это эмоциональное воздействие на тебя. Он пытался получить преимущество над ней, хотя о чем она думает, конечно, он будет пытаться. Ее отношения с Гарри начались с таких же замашек, было бы глупо считать, что другая часть Волдеморта будет иной в этом отношении». «И ты готов пожертвовать так многим ради меня?» — ледяным голосом протянула Панси. «Навсегда остаться привязанным к столь опасному телу? Я должна чувствовать себя польщенной или что? Что поделать, сейчас твое содействие для меня критично». Мысленный тон медальона был нарочито успокаивающим. «Расслабься, ты бы поступила так же, покажи я тебе слабость. Мы всегда будем бороться за контроль над своей судьбой и над судьбой других, в каком бы теле мы ни оказались. Такова наша суть, суть темного лорда. Неделю назад это бы на ней сработало. Да что там, это бы сработало на ней еще вчера. Но сейчас, сначала ты пытался использовать тело Гарри против меня. Теперь пытаешься воззвать к нашей родственности, чтобы избежать последствий», — усмехнулась она. «Но ты же понимаешь, что они все равно настанут. Ложь, и усмешка, и слова, все ложь. Ничего, кроме маски, чтобы покрыть собственный страх». Она на какое-то время действительно задумалась о том, чтобы скормить Гарри крестражу, и остановила ее вовсе неочевидная логика, на которую указал медальон. Нет, от этой глупости ее спасли только ее собственные чувства. Те же самые чувства, из-за которых она вообще стала рассматривать такое предложение всерьез. Те, что заставили ее забыть о том, что, с логической точки зрения, таинственные силы Гарри и тень, с которым он связан, могут оказаться не по зубам даже крестражу, а значит, тот никогда не был вариантом вообще. Она остановилась и, достав артефакт, задумчиво посмотрела на него. «Диадема, ты что задумала?» Панси быстро закинула медальон в тайник и заперла там, попутно отрезав его от своего разума, чтобы он ничего больше не видел из того, что есть снаружи. «Посиди тут недельку и подумай над своим поведением. Да, не стоит лгать себе. Сейчас она просто боялась общаться с крестражем. Дневник в свое время запудрил мозги Уизли-младшей так, что она, даже потеряв его, не пришла в себя, да и до отделения диадемы от оригинала было немало похожих событий. Даже очень сильные личности склонялись перед умом и харизмой Тома Риддла. И пусть медальон, являясь лишь его частью, не обладал ими в полной мере, Паркинсон сейчас была далеко не в достаточной форме, чтобы ему противостоять. Недели ей должно хватить, чтобы разобраться со своими чувствами. Понять, кто она есть и что ей теперь делать. Ну или просто перестать быть настолько уязвимой к обычной игре на эмоциях. По крайней мере, она на это надеялась. «Диадема, ты в своем уме, ты не можешь меня здесь запереть». «Могу», — ответила она, поддерживая образ непоколебимой темной леди. «Кстати, следующее заключение, если ты посмеешь снова меня расстроить, будет уже на месяц». С этими словами она прервала связь. «Да, не показывать ее союзнику слабость». Панси слишком привыкла к мягкости Гарри и Гермионы, забыла, как по-настоящему ведутся дела на темной стороне, расслабилась и позволила себе открыться. Осталось только понять, так ли это плохо. С тяжелым вздохом покачав головой, она отправилась спать. Треск. В этом мире полной, бесконечной тишины этот звук был подобен грому. Он разнесся во все уголки безграничной темноты. Тьма забурлила, зашевелилась, словно тихая гладь воды покрылась кругами, а затем и полноценными волнами, разнесшимися во все уголки мира. «Уже скоро», — прозвучало это, — «скоро ждать осталось недолго». Тьма всего на секунду была заполнена пугающим голосом, от которого, казалось, может затрястись сама реальность. «Наконец-то будет шанс передавить этих раздражающих букашек». «Да», — прозвучал холодный голос одинокой фигуры, сидящей в темноте. «Пора этой птице вернуться». Глава 64. «Человек и дракон». «Очень хорошо, мистер Эванс», — сказала профессор Спраут. «Отнесите горшки в шкаф и можете быть свободны». «Да, профессор», — сказал я и быстро стал перетаскивать пустые цветочные горшки. «Они тяжелые, магией пользоваться нельзя тут, просто потому что цветы в оранжерее по-разному на заклятие реагируют, и лучше не рисковать, так что эта работа отняла у меня минут 10. Я, конечно, стал сильнее за эти месяцы, но тяжелая физическая работа в несколько часов кого угодно утомит». «Как закончил?» Декан Хаффлпаффа все проверила и утвердительно покивала. «Отлично, на сегодня закончим. Букет завтра будет ждать вас». «Благодарю, профессор», — кивнул я. «Зайдете сюда и заберете, все будет в вазе стоять», — добавила она. «Уже уезжаете?» «Да, начались пасхальные каникулы, и я хочу провести их с семьей», — улыбнулась дама. «Почти все учителя уехали уже, а в школе осталось лишь несколько деканов и пару учителей. Жаль, ученикам не разрешают пользоваться каминами и отправиться так домой. Такова система безопасности», — пожал я плечами. «Особенно в такое время пускать и выпускать из Хогвартса без учета никого не будут. Здесь разве что у директора есть личный камин, но он, скорее всего, уже уехал. Жаль, уроки трансгрессии пришлось сократить», — покачала женщина головой. «Да и все равно не всех домой отпустит. Печально». Попрощавшись с профессором, я покинул ее вотчину и двинулся к себе в комнату. «Надо помыться, а то пропах потом. Хорошо, хоть сегодня с навозом драконьим работать не пришлось, а то так бы провонял, что меня прохожие могли счесть биологическим оружием». За окном садилось солнце, и зрелище это было довольно красивое. Последние лучики окрашивали небо в алый цвет. Смотрелось это чертовски красиво, но почему-то увиденное вызвало даже немного беспокойства. «Сегодня прольется кровь», — неожиданно пришла мне мысль при виде этого пейзажа. К несчастью, меня услышали проходящие мимо ученики и поспешили убежать. «Он еще кого-то убить собрался», — говорили они, быстро покидая коридор. «Черт», — вздохнул я, — «о том, что случилось с драко, постарались скрыть. Директор отчитал меня за мои действия, но наказывать не стал. Все же в тот момент я действительно подумал, что Малфой меня убить пытается и среагировал соответственно, как на тренировках. Потом Снейп долго читал мне лекцию о том, какой я идиот, и то, как неправильно, что меня научили такому заклинанию. Он еще Гинни потом этой темой на мозги капал, что нельзя обучать неуравновешенных подростков смертоносным заклятием. На резонное замечание, что другому неуравновешенному подростку не нужно было его придумывать, он лишь зашипел как змея. Может, что-то даже на змеином сказал, надо будет у Панси спросить. Затем, как будто мне мало было этой дозы снипа в моей жизни, мне еще и отработки назначили. Ну, как отработки, наш хогвартский битмен учил меня всем нужным контрзаклятиям к своему изобретению, чтобы я, в случае чего, мог залатать попавшего под него противника, а не дожидаться, пока он истечет кровью, раз уж стандартная эпискеина раны от сектусим прони действует. Раз уж у вас нет сдержанности, мистер Эванс, учитесь справляться с последствиями, и все такое. Долго мы терпеть друг друга все же не могли. Я еще не забыл, как он фактически пытал меня на уроках от клюменции, но в этот раз все обошлось спокойнее. Да и я сам хотел поскорее разобраться со всем и уйти, а потому за 2 дня выучил все необходимое. Наверное, если бы в качестве награды за хорошо сделанные зелья мы могли бы избежать общения с преподавателем, у нас бы по зельеварению одни отличники были. События нашей драки скрыли, но вот слух о том, кто отправил драка в больничное крыло, уже распространился. Так что теперь все считают меня кровавым маньяком-убийцей, ну или типа того. Народу только дай повод посудачить. Ничего, через неделю забудут и другую тему для сплетен придумают. Ладно, на каникулах надо отдыхать, улыбнулся я, и завтра я отдохну. Я вновь посмотрел в окно, и кое-что привлекло мое внимание. Мой взгляд упал на растущее за окном дерево. Простое дерево, кажется, дуб, но я как-то никогда не обращал на него внимания. Ранней весной на нем еще не начали появляться листья и даже почки еще не появились. Но на этом дереве сидела птица. Вроде ничего необычного. Просто обыкновенный ворон, сидящий на ветке. «Ворона это что?» – нахмурился я. Приглядевшись, я увидел, что на лапке птицы что-то было. Что-то привязали к нему какой-то кусочек ткани или типа того. Не могу рассмотреть. Опять в неприятности собрался влипнуть. Неожиданно прозвучал рядом голос. Повернув голову обратно в коридор, я увидел Генриетту, смотрящую на меня недовольным взглядом. «Да-да-да, обязательно устрою бойню», — сказал я ей. «Тебя пригласить? Больно надо», — фыркнула она. «Значит, на свидание собрался». «О, она об этом уже узнала». «Ну да, у нас завтра с Гермионой первое свидание, я потому эту неделю и батрачил опять в теплицах, чтобы красивый букет добыть. Можно было купить, благо личные деньги есть, но мне хотелось чего-то покрасивее, чем есть в продаже, а профессор Спраут превосходный флорист». «Тебе завидно?» – усмехнулся я. «Еще чего?» – зарычала сестра. «Я просто за подругу волнуюсь». Она подошла и сердито посмотрела мне в глаза. «Обидишь ее, и можешь считать целые кости», – пригрозила она. «Так отделаю, что вовек не забудешь. Ты вообще чья сестра?» – не испугался я ее слов. Она лишь снова фыркнула и пошла по коридору, а я двинулся рядом. Вновь бросил взгляд в окно, но никакой птицы там уже не было. Улетела, наверное. «Ладно, неважно. Я ведь еще не забыл свое обещание стать сильнее тебя», — решил я продолжить разговор. «Ты сильнее меня? Очень смешно. И, как только одолею тебя в честном бою, заберу в свой гарем». «Еще чего?» — надулась сестренка. «Гермиона обидится. Вряд ли она будет против тебя. Да и Панси обрадуется. Гррррр, заткнись. Я на тренировку пошла. Ага, удой». Прервался я, когда врезался в ее спину. Генни резко остановилась на месте и стала смотреть куда-то вперед. Проследив за ее взглядом, я увидел перед нами Седрика. Бывший ученик Хогвартса расхаживал у стены с небольшим букетом цветов, явно ожидающий свою девушку. Генриетта при виде своей тайной любви замешкалась и явно попыталась убежать, но за спиной стоял я и не дал ей уйти. Прихватил под руку и потащил вперед против ее воли, но та уже не успела попытаться сопротивляться. «Привет, Седрик», – махнул я рукой. «Гарри, Генни, рад вас видеть», – улыбнулся Хаффлпаффиц. «Ты тут какими судьбами?» «Приехал проведать свою девушку», – ответил он. «После тех событий в Хаксмиде я хотел прибыть, но из-за учебы и работы не смог, да и отец не пускал. Вот, наконец-то, вырвался». «Удачи тебе», – сказал я. «Тут Генни явно хочет с тобой поговорить». С этими словами я подтолкнул сестру к парню ближе, а сам быстро ретировался, но далеко уходить не стал. Интересно же, чем все это закончится. «Привет, Седрик», с трудом выдавила она из себя слова, а внутри была готова рвать и метать от ярости. Гарри солидно подставил ее, придушу. Она хотела сама встретиться с Седриком, но сначала морально подготовиться, а то за эту неделю как-то не смогла ничего толкового придумать, с чего начать с ним разговор. Когда она узнала, что у Гермионы и Гарри будет свидание, то не знала, как на это отреагировать. Сначала она просто хотела пожелать им удачи, но как увидела своего родственничка, как внутри что-то защемило, и вместо поддержки вышла какая-то угроза. «Опять я все путаю», — мысленно застонала она. Вот и начала ему грубить, а тот в ответку вернул шутки про гарем и прочее. «Как же раздражает! Еще одна шутка на эту тему, и я точно прихлопну его», — подумала она в тот момент, а ос лишь ржал над ней. И, когда казалось, что хуже быть не может, неожиданно появился Седрик, и Гин не растерялась. Гарри притащил ее к нему и бросил ее тут. «Сволочь, я ему это припомню», — мстительно подумала она. «Однако сейчас надо сосредоточиться на текущем деле. Пусть все случилось несколько неожиданно, но план этот не отменяется». Она обещала себе признаться Дидгари в своих чувствах и показать свою женскую сторону, и она сделает это, несмотря ни на что. Но сначала нужно начать разговор, а с этим как-то трудновато. «Как там твоя учеба и работа?» — спросила она первое, что попалось в голову. «Отлично», — улыбнулся парень. «Если продолжу в том же духе, то закончу досрочно и получу право на полноценное дело. Отец пристроил меня к нему в отдел в министерстве, так что через пару лет получу повышение. Но я все же думаю перевестись в другое место. Не хочу получать повышение по блату, а сам желаю заработать себе имя. Папа, конечно, будет поддерживать и там, но хоть прямого воздействия иметь не сможет, что меня в целом устраивает. Сейчас в министерстве без связи пробиться сложно», — покачала она головой, вспоминая слова Сириуса. В голове почему-то ощутилось какое-то отторжение этой темы разговора, но она проигнорировала данное чувство. «Знаю», — вздохнул он, — «но я все же хочу работать честно. Не хочется каких-то привилегий и прочего. И зачем тебе такое? Я просто думаю, что как только Чжоу закончит 7-й курс, то сделаю ей предложение». Широко улыбнулся парень. «Мы давно встречаемся, и я уверен в ней, а потому хочу, чтобы она стала моей женой». Это смело, с трудом она нашла что сказать. Как ни странно, но какого-то огорчения внутри не было. Ей казалось, что услышь она подобное от него, то расстроится, но почему-то ничего такого не было. «Я просто хочу обычного человеческого счастья», — покивал Дидгари. «Семья, хорошая работа, уважение и честный заработок. Что еще нужно человеку в жизни?» «Да, это неплохо», — заставила она себя улыбнуться. Внутри все сильнее разрасталось странное чувство «нет», не отвращение чего-то другого, разочарования, наверное. Она так давно хотела поговорить с Седриком, парнем, в которого она была так давно влюблена, а сейчас, говоря, не видит в нем чего-то важного. «Обычное человеческое счастье», — мысленно сказала она. «Ну да человеческое, я-то уже не человек». В этот момент Генриетта осознала, что с Седриком ей точно не по пути. Ее сущность дракона тянет ее к действиям, к страсти и активности, а потому жить как обычный человек она не сможет. Перед глазами встала картина обычной домохозяйки, что сидит дома, нянчит детей и ждет мужа домой. Как они сидят по вечерам на семейном ужине. Как она провожает ребенка в Хогвартсе после как миссис Уизли занимается домашними делами. И испытала отвращение к этому. «Это не то, чего я хочу», — поняла она. «Седрик хороший парень, он просто отличный парень и любая девушка с ним была бы счастливой, но не Генриетта Поттер. Такая личность, как она, нет, такое существо, как она, не сможет жить, как домохозяйка. Это будет настоящей пыткой для нее, без страсти и ярости, без эмоций и опасности, без всепоглощающего пламени и буйства она не видит свою жизнь. Даже если она не решила попытаться стать драконом, она бы все равно не смогла остановиться и посвятить всю свою жизнь дому, семье, работе, удушающему покою. Кажется, Ос называл таких людей авантюристами, да, скитальцами, для которых странствия и сражения подчас важнее награды за оные. Та мысль, что посещала ее недавно, то чувство отделения себя от обычных людей окончательно сформировалось и наглядно показало разницу между их мирами. И в этот момент осознание что-то внутри нее будто освободилось и вырвалось из клетки. Клетки самообмана. «Я не человек мира. Я вообще не человек. Я – дракон». Теперь все встало на свои места. «Это очень здорово, Седрик», – уже искренне улыбнулась она. «Надеюсь, у вас с Чжоу все будет прекрасно». «Спасибо», – весело улыбнулся Дидгари. «Ой, извини, я что-то только о себе и болтаю», – постыдился он. «Ты о чем-то хотела поговорить?» «Нет», — махнула она рукой. Былое стеснение и скованность пропали из ее души, и она, пожалуй, впервые ответила ему с такой легкостью. «Просто хотелось поболтать. Ничего такого. Лучше не буду мешать. Скоро точно подойдет Чанг. Удачи вам, и тебе». С этими словами она покинула парня и двинулась дальше по коридору. Внутри не было грусти или отчаяния, лишь спокойствие и удовлетворение. «Да, все хорошо», — подумала она, — «так и должно быть». Неожиданно она врезалась в какое-то препятствие и остановилась, уперевшись в это лбом, во что-то теплое и мягкое. «Ты в порядке?» — прозвучал над ней голос Гарри. Подняв голову, она встретилась с ним взглядом. Оказывается, она так задумалась, что не заметила, как столкнулась с ним. Он смотрел на нее обеспокоенно, переживает. Почему-то в Гарри она не видела того же, что и в Дидгаре. Тот будто был обычным человеком, простым, заурядным, с банальной судьбой. Тем, кто обладал более чем достаточным талантом, но не имел никаких амбиций, кроме мирских. Пусть и способный вырваться из маленького уютного мирка, он просто не желал этого. Но от Гарри исходило что-то противоположное. «Я в норме», — ответила Поттер. «Не жалеешь, что упустила шанс?» «Нет, я отступила осознанно», — вздохнула она. «Просто осознала, что у нас с ним ничего не выйдет. Мы с ним слишком разные и не сойдемся никак. Это ведь было так очевидно, но я старательно игнорировала все знаки. Стало даже полегче на душе». Эванс ничего не сказал и продолжал просто стоять перед ней и смотреть ей в глаза. Гинни сама не знала, что сказать. Он был слишком близко, и тепло от него ощущалось таким приятным. К нему хотелось тянуться и просто быть рядом, а лучше еще ближе. Он отличался от Седрика, от всех вокруг. Не такой, как они, не слабый, не домашний, не обычный. Как будто он смог бы ее понять и пойти по тому же пути. «Ой», тут же сбросила она наваждение и отступила. «Что-то я задумалась». «Да, я тоже», слегка покраснел он и постарался отвернуться. Гинни не ожидала от него такой реакции. «Я лучше пойду, надо все это обдумать. Тебя проводить?» «Нет», сразу сказала она. «Если он будет рядом слишком долго, то ей будет только тяжелее не думать о нем. Я пойду, потренируюсь. Надо сбросить пар, а то уснуть не смогу». «Ну ладно», улыбнулся он. «Удачи, сестренка». «Ага, спасибо, Б». Она хотела сказать это слово, но не решилась. Он ушел, а Генриетта еще некоторое время стояла в пустом коридоре. «Ты был прав, Азахар», — сказала она. «Разница между человеком и драконом даже на такой стадии слишком велика. Мастер Азахар», — поправил он ее, проявляя уважение к своему учителю. «Да-да-да», — отмахнулась девушка. «Это будет усиливаться», — частично ответил Дроу. «Ты уже осознала разницу, а потом это лишь укрепится». «Да уж и останусь совсем одна», — грустно усмехнулась Поттер. «Ну, пойди и утащи своего братца в пещеру и забери себе», — заржал ее учитель. «Драконы не просят, а просто берут то, что хотят. Если хочешь его, то просто забери. Я дракон, а не варвар. А я варвар и не понимаю ваших человеческих, глупых ритуалов, именуемых романтикой», — скривился он. «Черт возьми, вы придумываете целые ритуалы, чтобы просто потрахаться. Нет, нельзя пойти и развлечься, надо цветы дарить, на свидание водить, шептать что-то. Бе-е-е-е, ну и хрень. Романтика – это самая извращенная и извращенская вещь во всей вселенной. Ты просто ничего не понимаешь», – обиженно фыркнула Генриетта. «В романтике есть свой шарм, давай не надо, а?» – проворчал Дроу. «Мне и Брюн хватает для лекции о значимости любви и прилагающихся к ней ритуалов. То, что мне не нужно ее слушать, чуть ли не главное преимущество нахождения в таком полупризрачном состоянии, не лишай меня его, ладно». П.Ф. Девушка двинулась вперед по коридору, но мысли о Гарри, так или иначе, вновь посещали ее. Гарри действительно ощущался как-то иначе. Она часто находится в окружении людей, но рядом с Гарри ее инстинкты ведут себя как-то иначе. Может, дело в нашей кровной связи? Они близнецы, прямые родственники, а она теперь дракон. Вот из-за этого такое странное чувство и посещает ее. В этом хочется разобраться, но подходить к Гарри и что-то испытывать нельзя. Сириус велел ей держаться от него подальше, и она продолжит держать дистанцию, пока ей не разрешат. Вот тогда можно будет и помириться, и к тому моменту уже поздно будет, продолжил издеваться над ней Язахар. Завтра у него свидание, а потому у тебя шансов все меньше. Мне плевать, не особо уверенно ответила она. А потом еще и та, вторая, будет бороться за его внимание. У него будет сразу две девушки, а ты так и останешься с носом. Он тебе вроде интересное обещание дал. А-а-а, заткнись. Я не хочу ничего слышать про этот дурацкий гарем. Зарычала она. Это тупо, глупо и невозможно. Джа-ха-ха-ха-ха. Гарем, это круто. Скорее бы увидеть это. Не-е-е-е-е-ет. Ни за что. Застонала она, ускорившись. Да, давайте, а то я давно пытался донести до Гарри мысль о том, что... Ос резко замолчала и застыл на месте. Медленно, очень медленно она обернулась и посмотрела на Азахара. Тот стоял, закрыв глаза и прикусив язык. «О, черт, что ты сейчас сказал?» Темный молча смотрит в окно. «Ты», едва дыша произнесла Генриетта, указывая пальцем на него. «Ты знаком с Гарри?» Она точно слышала эти слова, и они нечто иное не могли значить. «Вот черт», вздохнул темный эльф, открывая свои красные глаза. Он повернулся к ней и усмехнулся. «Я же уже сказал тебе, малявка, ты мой третий ученик». Тогда осознала она. «А Гарри второй». Глава 65. Второй. В коридоре образовалась гробовая тишина. Слова, словно гром среди ясного неба, обрушились на девушку и ошарашили ее своей неожиданностью и монументальностью. Словно огромный кирпич, прилетевший с неба, так и эта новость стала шоком для Генриетты. «Что ты сейчас сказал?» Едва дыша повторила она свой вопрос. «Тебе 100 раз повторять, малявка», закатила Захар глаза. «Да, это я обучал Гарри перед тем, как взялся за тебя. Более того, именно от него я узнал о тебе и твоей встрече с драконом». Гарри был большим любителем рассказать о своей милой сестренке. Правда, к тому моменту, когда я был готов его научить, как стать драконом, он сам отказался и в наглую послал своего учителя отлюбиться о щупальце Демогоргона. Джа-ха-ха-ха-ха, шустрый маленький ублюдок, так и не догнал его тогда. Генриетта стояла с открытым ртом, не зная, как ей на это реагировать. Гарри учился у Азахара, он такой же, как я. В голове была целая тонна вопросов. На нее словно ушат ледяной воды вылили, настолько это известие было шокирующим. «Как? Почему? Что? Тихо, тихо, не надо забрасывать меня вопросами. Я все равно на все отвечать не буду. Говори немедленно», — крикнула она. «Ты сначала убедись, что нас не подслушивают, раз уж мысленно говорить не научилась». Быстро достав карту, она убедилась, что вокруг никого, но все же забежала в пустой класс и окружила себя барьером от прослушки. «А теперь отвечай, вот же приставучая», — застонал он. «Ладно, раз уж я проболтался, то расскажу немного, все, немного», — настоял он. «Короче, однажды один мой хороший знакомый решил пойти по бабам. Он каждые лет 50 по бабам ходит, несмотря на то, что ему лет под 5000, а работает он хранителем здоровенного драконьего кладбища, и друидом, и адептом хронипсиса, и при этом, белый дракон, представь себе, эти ледышки обычно вообще бешеные, а, чтобы вначале стать друидом, а потом начать проповедовать какую-то заумя круговороте жизни и смерти и объединить свою друидскую силу с благословением божества смерти, в общем уникальнейший дракон. Если бы не он, я бы в том мире вообще не появился. Ну не знаю я других драконьих друидов. Мне плевать на твои байки, к главному подходи. Главное, это то, что-то кладбище размером побольше вашей Ирландии», — раздраженно рыкнул Ос. «И, когда твой придурок-братец нырнул в эту вашу арку смерти, его притянуло туда, как к очень сильно принадлежащему смерти месту. Вообще его должно было куда-нибудь на планы негатива унести к хренам, но тряпочке, в которую он был завернут, видать, он понравился. Она вынесла его в относительную безопасность и даже чуток с него сползла, открывая его народу. Очень вовремя, если спросишь меня, в отличие от свалившего хозяина места, я, которого он попросил за местом присмотреть, далеко не всевидящий и под артефактом точно бы парнишку не заметил. Гарри». Теперь она поняла, что было в тот день в министерстве. Она ведь слышала его голос тогда. Он спас ее, оттолкнул и угодил в иной мир. «Да, он рассказал мне, как пытался прикрывать сестру от смертельного заклятия. Его ударили вашим местным перстом смерти, и он отлетел в эту арку. Благо, тряпочка, то есть, разумеется, мантия смерти, его защитила. Я, было, попытался отнять явный артефакт, но человечишка вцепился как клещ», — с улыбкой вспоминал Дроу. «Даже когда я зарычал на него и придавил его присутствием, он потерял сознание от страха, но руки не разжал. Мне понравилась такая упертость, или тупость, и я решил ее не забирать. Все равно от нее мне было бы мало толку. Ну не из тех я, кто любит прятаться. Да и, как я говорил, тряпочке Гарри явно понравился, и она бы на меня обиделась. Конечно, артефакт, висящий на стеночке в сокровищнице, все равно круто, но это не то, от чего я бы не мог отказаться. А потом, поболтав и узнав о том, что он маг из вашего мира, решил даже помочь. Забрал его с собой, научил паре трюков, а как мне надоело с ним возиться, то пинком выпер его в открытый мир. Ну и завертелось. И, что дальше? Много чего, пожал темный эльф плечами. Больше я рассказывать не буду, потому что это не моя тайна. Ха, а ну быстро говори. Если Гарри был в другом мире, то почему он ничего не помнит и никак не изменился? Время между мирами часто чудит. Нет, если есть натоптанная многими посетителями тропка, то оно вроде как синхронизируется, но ваш мир не посещали минимум десятилетиями. В таких случаях никто не может предсказать, что случится. Может, он перемещался как-то нестандартно, и время начудило заодно и с его телом, фыркнул дракон. Может, и памяти лишился от этого, а может, еще что-то, понятия не имею, я не специалист. Если так любопытно, то вылези из своего мира и иди куда-нибудь в Сигил. Я, так и быть, тебе даже пару специалистов притащу и отвечать заставлю. Настоящий я в смысле.